6.17. Синдром плечо-кость. Этот синдром относится к группе нейродистрофических поражений суставов. Причиной считают нарушение функционального состояния симпатической нервной системы вследствие патологических рефлекторных влияний, при этом поражаются плечо и кисть одной руки. Синдром может развиться после травмы руки, операций, инфаркта миокарда, полиневрита и других заболеваний. Клиническая картина характеризуется болью, отеком, эритемой, покраснением кожи и повышением температуры кисти и запястья. При пальпации определяется боль в области плеча и кисти. Движения в плече и лучезапястном суставе болезненны. В дальнейшем довольно быстро развиваются трофические изменения в виде похолодания и цианотичности. Кожа становится тонкой, развивается мышечная атрофия, контрактура пальцев, анкилозы, то есть неподвижность лучезапястного сустава. Одновременно наблюдаются явления плечелопаточного периартрита с развитием фиброзного анкилоза плечевого сустава. Указанные изменения развиваются только в мягких тканях. В костно-хрящевом аппарате нет особых изменений. После травмы заболевание развивается остро. При своевременно начатом и целенаправленном лечении в течение нескольких месяцев наступает выздоровление, однако сохраняется деформация кисти. При заболевании необходимо своевременное и систематическое применение массажа. Цель массажа – профилактика контрактур и анкилозов, уменьшение и ликвидация болей и трофических расстройств, улучшение кровообращения и питания мягких тканей, предупреждение и борьба с мышечной атрофией. Как можно раньше назначают массаж воротниковой зоны, где основное внимание уделяют массажу паравертебральных участков на уровне сегментов D4-D2, области плеча, предплечья, лучезапястного сустава и кисти. Исходные положения пациента, сидя на стуле или на массажном столе, массажиста, соответственно, сидя или стоя позади пациента. Массаж области воротниковой зоны. Первое. Плоскостное круговое поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание с захватыванием шеи и надплечий. Третье. Плоскостное глубокое поглаживание, продольное и ромбом. Четвертое. Пиление с захватом шеи и надплечий. Пятое. Плоскостное глубокое поглаживание передним ходом от затылочной кости по задней поверхности шеи и надплечья ключично-акромиальным сочленением. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом, как и в пункте пятом. Седьмое. Отглаживание большими пальцами по паравертебральным линиям. Восьмое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Девятое. Отглаживание большим пальцем. Десятое. Механическая вибрация резиновым шаровидным вибротодом. Одиннадцатое. Отглаживание большими пальцами. Массаж дельтовидной области плеча. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от локтевого сустава до ключично-акромиального сочленения. Второе. Попеременное растирание, особенно в области дельтовидной мышцы. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Двойное кольцевое растирание, особенно в области плеча. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в области плеча со всех сторон и особенно в области дельтовидной мышцы. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Валяние. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Продольное разминание. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Двенадцатое. Поперечное разминание. Тринадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четырнадцатое. Сотрясение. Пятнадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от лучезапястного сустава до ключично-акромиального сочленения. Последний прием является переходным к массажу предплечья, лучезапястного сустава и кисти. кости. В области предплечья применяют достаточно глубокий массаж, особенно на его тыльной стороне, и относительно легкий на ладонной поверхности. Массаж тыльной поверхности предплечья. Первое – обхватывающее непрерывистое поглаживание, начиная с тыла кисти от основания пальцев и заканчивая в нижней трети плеча. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами той же поверхности. Третье – глубокое, обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое – поперечное или щипцеобразное разминание. Пятое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж ладонной поверхности предплечья. Первое – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье – обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж тыльной и боковых поверхностей лучезапястного сустава. Первое – обхватывающее давящее поглаживание. Второе – попеременное растирание двумя большими пальцами. Третье – отглаживание двумя большими пальцами вдоль суставной щели. Четвертое – кольцевое растирание. Пятое – отглаживание двумя большими пальцами вдоль суставной щели. Шестое – спиралевидное растирание одним большим пальцем вдоль суставной щели. Седьмое – отглаживание двумя большими пальцами вдоль суставной щели. И восьмое – обхватывающее давящее поглаживание. Массаж тыльной поверхности кисти. Первое – поглаживание ладонью. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье – поглаживание ладонью. Четвертое – спиралевидное растирание большими пальцами. Пятое – поглаживание ладонью. Массаж ладонной поверхности кисти. Первое – поглаживание ладонью. Второе – пиление одной рукой. Третье – глажение, вариант второй. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое – поглаживание ладонью. Массаж заканчивают общим обхватывающим поглаживанием всей руки. Процедура массажа продолжается 15-20 минут. Курс массажа состоит из 15-20 процедур. При необходимости его повторяют через 2-3 недели.